повелитель, мы готовы ехать». «Вы устранили повреждения КАМАЗа?» «Да, там и повреждениями это не назвать. Обычный осмотр, на всякий случай». «Тогда уезжайте из этого места». «Опять будем колесить по городу?» «Нет, езжайте к магистрату». Рок издал нечленораздельный, булькающий звук, сползая по сиденью. Фауст не обратил внимания на потрясение своего горилообразного напарника. Он был шокирован не меньше. «Повелитель, но... магистрат... у него чудовищная охрана. Там много людей из монастырей. Даже вашей свите не совладать с таким противником». «Слуга, твое дело выполнять мои приказы. Вперед». «Да, повелитель». «И не проявляйте свой страх столь явно. Для самца это недостойно. Я встречал самок, которые несравнимо храбрее вас. Прекратите трусить. Я не собираюсь нападать на магистрат». «Но, повелитель, зачем же нам тогда ехать в пасть к врагу?» «Тот, кого мы ищем, человек Ордена. Раз он в этом городе, то рано или поздно появится там. И мы его не упустим». «А если он покинет Москву?» — уточнил пришедший в себя Рок. «Моя свита это почувствует. Он здесь, рядом. Просто теряется среди всех этих жизней».